да ведет к чему-то новому. «Хм-хм», — послышалось позади. «Прошу прощения». Обернувшись, я увидел привлекательную черноволосую женщину в очках. Хотя привлекательно это очень скупо, по правде говоря. Первое, что бросалось в глаза, это какие-то просто гипнотические ножки в темных чулках. Каблучки, короткая юбка, все дела. Выше весьма себе соблазнительная грудь и личико. Порочное такое, но сдержанное. И от сдержанности своей еще более порочное. Короче, сексапильность воплоти. Суккуб, не иначе. Признаться, женщина еще не успела заговорить, а я уже напредставлял себе всякого. «Прошу прощения», — улыбнулась незнакомка. И тут я понял, что женщина не одна, а вместе с ней была целая толпа разномастного народа с походными рюкзаками, от лысых дедулек до совсем уж прыщавых юнцов. «Вы не подскажете, как добраться до удаленки?» «Подскажу, конечно. От такого я немного опешил, но виду не подал и весь из себя обаяние», — улыбнулся. «Я там живу». «Ох, как удачно!» — неподдельно обрадовалась женщина. «Раз так, то позвольте представиться. Меня зовут Нинель Аскольдовна Белич». И протянула мне ручку. Ручку я, конечно же, поцеловал, ибо ситуация предполагала, а манеры нам с величеством в одном лейб-кадетском корпусе преподавали. Имеются они у меня, просто нечасто их на белый свет вытаскиваю. Светлую грусть как ветром сдуло. Ongoing must go on. Глава 11. Скуфидонский, моя фамилия. Представился мужчина после того, как поцеловал ручку. Василий Иванович. И как он уже сказал ранее, живет этот самый Скуфидонский в удаленке. Ну вот и прекрасно. Во-первых, подскажет, как лучше добраться. Во-вторых, станет первым из местных жителей, кто услышит легенду Нинель Аскольдовны. Ну а дальше походит по соседям, расскажет, что сам услышал, и к вечеру уже ни у кого не будет никаких вопросов. И можно будет спокойно приступить к следующему пункту операции. А именно, к поиску Екатерины Чертановой. Что за легенда? Самое обычное. Крепкий такой добротный обоснуй, который Нинель Аскольдовна придумала и воплотила в жизнь при помощи адептов Чурчхелы. Ну а ключевой фигурой во всем этом мероприятии стал Степан Арсеньевич Снарский, тот самый больной геолог, которому во имя высшей цели скинулись на хорошего мага-лекаря и вылечили простуду экспресс-методом. Причем насильно. И без того жесткая и напористая Нинель Аскольдовна преобразилась на посту главы церкви ада. Стала еще жестче, еще напористей и, что главное, осознала то, что руки у нее теперь развязаны. Как действовать и когда действовать она теперь решает сама, и остальные просто обязаны подчиняться ее воле. Иначе быть не может. А если кому-то что-то не нравится, то он всегда может покинуть Чурчхелу. Правда, вперед ногами. Ну а потому геологу буквально ворвались в квартиру. Больной сектант в этот момент соорудил себе уютное гнездышко из одеял, пледов и подушек и пил чай с медом. Сидел себе тихонечко в двух носках и пижаме с медведиками и пересматривал по сотому разу любимую романтическую комедию, добрую-предобрую, самое то для болезни. Увы, прожить свое недомогание с кайфом Степану Арсеньевичу не дали. Открыли дверь без ключа, залетели толпой и как давай лечить. Сперва лечить, а потом еще и разговоры разговаривать. «Нинель!» — не мог поверить своим ушам Снарский. «Ты это сейчас серьезно? Скажи мне, пожалуйста, что ты пошутила?» «Вполне серьезно». «Но как? Как я, по-твоему, это сделаю?» «Не моя проблема», — пожала плечами Белич. «Либо сделаешь, либо я найду на твое место того, кто сделает». «Нинель!» — ахнул геолог с понтом дела. «Ой-ой-ой, как же так, нормально же общались». «Собирайся!» Но Нинель была неумолима. «Что говорить, придумаешь по дороге. Мы едем прямо сегодня и прямо сейчас. Я уже договорилась о встрече с ректором». «Но Нинель!» Никак не мог смириться Степан Арсеньевич, за что тут же получил пощечину. И сразу же после этого двое адептов Чурчхелы вытащили Снарского из постельного гнезда и потащили одеваться. Вот так. Если понадобится, то Нинель Аскольдовна будет применять грубую силу. Никаких больше сантиментов, никакого миндальничества, никаких просьб. Их просто не существует. Глава церкви ада не собачка, чтобы просить. Все просьбы Нинель отныне приравниваются к приказу и обсуждению не подлежат. И вообще, Степану Арсеньевичу крупно повезло, что она не воспользовалась своим пробудившимся даром. Ведь маг крови — это не только про убийство. Помимо прочего, маг крови умеет сделать больно. Очень и очень больно. А чтобы понять, о чем речь, достаточно вспомнить случайно отсиженную ногу в момент апогея ситуации, когда ее колят тысячи невидимых игл. Так вот, теперь Нинель Аскольдовна могла заставить так болеть любую часть тела. В том числе и внутренние органы. Технически могла, знала об этом и страсть, как хотела, попрактиковаться. «Хорошо, хорошо!» В машине Снарский стал более сговорчив. «Дай мне хотя бы общее представление, где находится эта удаленка?» «Московская область». «Московская?» — взвыл Степан Арсеньевич. «Так тут же нет ни хрена, кроме глины и извести. Ну, торф куда ни шло». «Ты не понял. Тебе не нужно находить что-то ценное. Тебе нужно просто убедить, что это ценное с большой долей вероятности там есть». «Исходя из каких соображений?» «Исходя из твоих расчетов». Нинель Аскольдовна опять начала выходить из себя. «Геологических каких-нибудь. Тебе видней». «Но, Нинель, ты еще не понял, что тебе придется это сделать?» Снарский вздохнул, снял очки, потер переносицу и под слеповатым взглядом уставился в окно на пролетающие мимо панельные многоэтажки спального района. «Ну...» — сказал он спустя пару минут раздумий. — Быть может, литий? — Да хоть палладий, мне насрать. Сейчас ты зайдешь к ректору и скажешь, что тебе срочно нужен грант на раскопки в удаленке. И снова минута тяжких раздумий. — А у нас кто-то есть в Министерстве природных ресурсов? — умоляюще взглянул геолог на Нинель Аскольдовну. — Или кто-нибудь, кто может дать взятку кому-нибудь из Министерства природных ресурсов? «Или кто-нибудь, кто знает того, кто может дать взятку кому-нибудь?» «Решим!» — рявкнула глава Чурчхелы. «К делу! Что нужно?» «Нужно, чтобы...» Кто-то сделал фальшивый отчет о том, что во время ничем не примечательного, стандартного и планового изъятия проб грунта в одной из таких проб оказались частички лития. Заминку, которая возникла в связи с этим, и заминкой-то назвать трудно. Волосатая лапа в высоком кабинете думала-думала, но так и не поняла, кому и зачем могла понадобиться подобная фальсификация и как на ней можно заработать. А потому за скромную плату, не глядя, подмахнула документ. Какие-то несчастные полтора часа, и она уже была на руках у Снарского. Ну а дальше по сценарию. Каким-то чудом Степан Арсеньевич сумел убедить начальство в том, что под удаленкой находятся залежи лития. Клялся ли он при этом матерью, давал ли зуб, бился ли об заклад или ставил десяток зарплат, Нинель Аскольдовне было неизвестно. Да и неинтересно, если уж на то пошло. «Сказал, что в случае успеха мне дадут доктора наук, а ему императорскую премию». Буробил Снарский больше для себя самого. «А если еще и концессию на добычу оформим, то всем хватит денег аж до самой старости». Но Нинель слушала его вполуха. Ее интересовал только результат. А результат был. Ждать себя он не заставил. Экспедиция была организована в кратчайшие сроки. Снарский за главного, сама Нинель в качестве сопровождающего педагога, целая группа студентов в качестве бесплатной рабочей силы и институтский медик. Последний был сильно пьющим и легкомысленным персонажем с очень символичным именем. Костя Коновалов. На деле от Коновалова толку было как от козла молока, но без него институт экспедицию не одобрил бы. Техника безопасности, все дела. Ах да, и это еще не весь состав. «Кто это такие?» — спросил ангел, подразумевая аж три десятка малознакомых мужиков. «Параллельная группа», — отмахнулась Нинель Аскольдовна. «Правда?» — решил поразмышлять вслух. «Чертов не сын демона». «Никогда их раньше не видел. А почему они такие взрослые? Один вон седой уже. Это заочники», — ответила Белич и велела ангелу заткнуться. Его она брать с собой категорически не хотела. «Но ведь отличник же. Плюс мальчику нужно помочь социализации». Эти слова писала сама Белич еще до того, как узнала о нем всю горькую правду. Ну а заочниками, как нетрудно догадаться, были адепты Чёрчхеллы. Самые сильные и самые одаренные из тех, кого удалось собрать. Но и напоследок. Финансирование институт выделил очень скудное, однако заначка брата Филарета не истощилась даже после сходки Чёрчхеллы в гостинице, и, в отличие от студентиков, сектанты ехали на раскопки в новеньком походном шматье с хорошими рюкзаками, палатками и прочим. Бумаги подписаны, билеты на дорогу куплены. И вот церковь ада наконец-то здесь. На платформе пригородных поездов Сакраменто стоят и думают, как бы лучше добраться до места и наберется ли на этот городок столько такси. «А вы...» — вопросительно протянул улыбчивый Василий Иванович. «Мы геологи». Нинель Аскольдовна ждала этого вопроса. Он для нее весьма и весьма и полезный. «У нас грант на раскопки неподалеку от СНТ». «Ух ты ж!» — заинтересовался мужчина. «Прошу прощения. А что ищем?» «Лети». Мимоходом бросил Коновалов и нетвердой походкой направился к палатке «Пиво, соки, воды». «Литий?» — неподдельно удивился Василий Иванович. «Откуда же? Алмазы, ну, там, где обычно не бывает алмазов». «Если верить расчетам кандидата наук профессора Снарского...» «Кстати, вот он, познакомьтесь». «Здрасте». «Так вот, если верить его расчетам, то вероятность нахождения лития близ удаленки равна 93%. «Хреново». Почему-то вдруг помрачнел Скуфидонский, но тут же вернулся в прежнее расположение духа и сказал: «Автобус 156 останавливается на повороте в удаленку, а оттуда пешком не дольше получаса. Я провожу и покажу, где здесь остановка». Затем он еще разок оценивающе оглядел Нинель Аскольдовну и сказал: «А давайте мы ваших студентиков посадим на автобус, а вас и профессора Снарского я довезу на машине». «А давайте», — улыбнулась Нинель Аскольдовна. Помимо того, что Скуфидонский делал ровно то, что ей было нужно, а это уже большой плюс ему в карму, психологиня уловила от него эдакие приятные флюиды. Флюиды самцовости. Флюиды настоящего, всамделишного альфа, если уж говорить на чистоту. «Да и симпатичный вроде», — подумала Нинель Аскольдовна и стрельнула взглядом на правую руку в поисках обручального кольца. Кольца не было. А Василий Иванович, в свою очередь, этот взгляд перехватил и снова улыбнулся. «Осень», — сказал он вслух и поманил геологов за собой. «Время перемен. Чудики какие-то. Признаться, перспектива того, что рядом с удаленкой могут найти залежи лития, да или не лития, вообще похер, по правде говоря, чего они тут найдут. Перспектива того, что рядом с удаленкой могут найти какие-нибудь залежи, мне совершенно не улыбалась. Это ведь они так в лучшем случае карьер распашут, а в худшем — производство прямо на месте вонзят. Труп понаставят вонючих, в озеро слив проведут, шуметь будут с утра до ночи, черти окаянные. А там, глядишь, и городок для рабочих вокруг производства строить начнут. А оно мне надо? Нет. Оно мне не надо. Мне тишина нужна, и покой, и свежий воздух. Мне удаленка нужна. И вот ведь в чем заковыка. Ситуация-то патовая. Это ведь если рядом с удаленкой реально богатства природные лежат, которые для промышленности империи впрок будут, не стану же я возмущаться. Я же так-то столб этой самой империи. И для Отечества только лучшего желать могу, иначе сама концепция рушится. А даже если бухтеть начну, то придут ко мне люди от Величества и скажут примерно следующее: вот вам, Василий Иванович, список свободных участков во всех без исключения областях нашей необъятной, а вот вам денежек целый мешок на строительство дома и переезд. Выбирайте, стройте, радуйтесь жизни. Император про вас не забыл и только лучшего желает. И скажут они мне это очень дружелюбным тоном. И по-своему будут правы. Ладно, рано на этот счет париться. Может, ошибся кто. Будем решать проблемы по мере их поступления. Чудики. Одно меня успокаивает. Не похожи они на людей, которым серьезные дела поручают. На такое дело или министерские спецы должны прибывать, или волчары от госкорпораций. Тягачами аппаратуру завозить с магодетекторами, чтобы земную твердь просветить до самого исподнего. А уж точно не толпа раздолбаев с рюкзаками стройотрядовского вида. Да и госпожа Белич, о-хо-хо. Не похожа она на геолога, ну ни с одного своего ракурса. А те самые ракурсы у нее, ну, очень привлекательны. И, к слову, как же вовремя образовалось это соседство. Словами не передать. Теперь синдром отмены по Анфисе мне точно не грозит. Слово за слово, и подружимся с Нинель так, что не разли вода. Так, ну да ладно. Геологов я до места доставил и вернулся к делам насущным. Пока я мотался до Сакрамента и обратно, Альтушки вместе с Кузьмичом уже собрали весь урожай кабачков, а курьеры из тайной забрали его и увезли. Бон аппетит, Ваше Величество. Кушайте, как говорится, не обляпайтесь. Кузьмич к моему возвращению уже окончательно оклемался и теперь дремал в гамаке. Никаких особых дел по дому сегодня не предполагалось, а потому я оставил сомлевшего камердинера в покое и направил свои стопы в сторону Альтушек. Потому как они у меня не заняты, а должны быть занятыми, вся эта череда забавных совпадений, по воле которых мы скачем то тут, то там, это, конечно, понятно. И очень здорово. Будет что вспомнить и внукам рассказать. Однако не стоит забывать, что они у меня тут вообще-то на практике, а не в гостях. И, кстати, изрядно меня заинтересовал вопрос относительно сроков этой самой практики. Понятное дело, что нужно было поинтересоваться этим гораздо раньше, а еще лучше, что называется, договориться с Величеством на берегу. Но вот уж как вышло. Вроде как лето уже прошло, листья полетели, день знаний наступил, а за парты девки не спешат. «День добрый, кадеты!» — поздоровался я. А кадеты тем временем занимались тем, что ворочили диван по гостиной, взяли себе чуть ли не самую здоровенную дуру из всего магазина, а вот теперь и не могут ее нормально пристроить. Сами себе геморрой обеспечили, короче говоря. «Здравствуйте, Василий Иванович!» В разнобой прокричали альтушки, не отрываясь от меблировки комнаты. А мне, по правде говоря, это не очень понравилось. Разбаловались. Того и гляди, на шею сядут. А потому... «Кадеты!» — рявкнул я. «Построиться!» А нет, не разбаловались. Среагировали быстро. Безо всяких возражений и каких-то не таких взглядов. Аж домотаться не до чего. «Кадеты, у меня к вам назрел один очень важный вопрос». Я решил не ходить вокруг да около и сразу перешел к главному. «Когда вы отсюда свалите?» — отвечает кадет Стеклова. «После окончания практики, Василий Иванович», — отчеканила Танюха, глядя мне куда-то поверх плеча. «А когда закончится ваша практика?» «Практика рассчитана на весь учебный год, Василий Иванович, вплоть до выпускного экзамена следующим летом». От таких вестей у меня аж сердечко ёкнуло. «Так», — нахмурился я, — «а давайте-ка порассуждаем. Я ваших внутренних распорядков не знаю, вы уж меня просветите. Возможно, есть какой-то способ сдать экзамен экстерном, подготовиться досрочно и, ну... Ну, понимаете, да?» «Понимаю, Василий Иванович». «Стеклова, хватит орать. По-человечьи поговори со мной, ладно?» «Хорошо». Танюха вроде бы расслабилась. «Конечной целью нашего обучения является сдача экзамена на серебряный уровень». «Во как! У меня аж брови отлетели. Серебряный уровень владения магией — это сильно. Мы, когда по Европе на личи шли, у меня серебряные были сугубо в офицерском составе, а тут девкам и 20 нет». «Точнее», — спохватила Стеклова, Обычно цель выпускников Академии — это бронза, но поскольку мы специальный отряд, то к нам требования другие, и нам нужно серебро». «Ага», — кивнул я. «А что насчет досрочной сдачи?» «Это возможно», — кивнула Стеклова. «Поскольку будущее специального отряда «Альта» уже расписано поминутно, то...» «Стеклова, твою мать! Ну ты как будто по бумажке читаешь!» «Простите, Василий Иванович». Танюха расслабилась еще сильнее, прямо вот изо всех сил расслабилась, насколько вообще могла. «Короче, нас готовят не для галочки, и институту нужен результат, а процесс вообще не важен. Можем сдавать экзамен в любое время, лишь бы сдать». «Так это же прекрасно!» От таких вестей я аж ауру выпустил. «Другой момент, Василий Иванович», — сказала Стеклова, «что нам действительно нужно подготовиться на этот уровень. Нас же потом на задание отправят». «Так а в чем проблема-то? Я ж вам не предлагаю жульничать. Подготовимся так, что Державин там у себя вместе со своими институтскими охренеет. Вы у меня не на серебро, девочки, вы у меня через месяц на платину сдадите». «Ну вот и все, делов-то». «Так», — я хлопнул в ладоши, — «я пошел звонить в Алигуре, а вы бросайте свой диван и готовьтесь к выезду. Сегодня будем закрывать трещины». Глава 12. Череда удач продолжалась. А накручивать себя на предмет того, что за чередой удач обязательно последует что-то плохое, да ну его, в задницу. Так можно вообще ничего не делать и всю жизнь на месте просидеть. Охоть, ахоть и уныло расковыривать в кровь те места, которые для ковыряния совершенно не предназначены. Короче, домой я шел весь из себя воодушевленный новостями о том, что альтушек можно отправить в освояси в любой момент. Ну, сперва приложив определенные усилия, само собой. Ну, так без этого нигде, никак и ничего. Но! С чего я вообще начал речь про череду удач-то вообще? А дело вот в чем. От идеи, а не закрыть ли мне трещину, и до непосредственного закрытия трещины, как правило, нужно очень ритмично потанцевать с бубном. С душой, как говорится, с огоньком и выдумкой. Как минимум подать заявку, получить добро, нанять инженеров и подождать, пока они возведут укрепление. Да, в империи среди инженерных команд конкуренция бешеная. У них там своя атмосфера, и глотки грызутся на раз-два. И да, именно из-за конкуренции у ребят все настолько четко и слажено, что они могут справиться с задачей за несколько часов плюс дорога. А вот как тогда, например, когда Валигура-младший за ночь озеро раскопал. Оно, конечно, не пригодилось, но так и что? Работа ведь проделана была, была, и охренеть какая! Так вот, удача. По дороге от Лехиного участка до дома я набрал в Алигуре-старшему с целью забронировать что-нибудь подходящее, чтобы поближе к удаленке было, да не шибко высокоуровневое. Ведь один бой против жаба-гадюк — не показатель, и девок еще придется погонять по новичковым трещинам, чтобы сработались получше, чтобы на поток оно встало. Ага. А там уже и повышать планку начнем потихоньку. «Андрей Никитич, здорово!» — сказал я в трубку. — Есть у тебя что-нибудь неподалеку от Москвы на примете? — Скуфидонский. Старик так удивился, как будто у него определителя номера нет. Удивился сперва, ну а потом так вообще выдал такое, чего я никак от него не ожидал. — Ты ж мой золотой! — заявил Андрей Никитич таким тоном, будто я и впрямь золотой. — Ты ж мой хороший Васька! Ядрить его, тык-мык! И как я сам не додумался тебе позвонить? «Есть! Есть у меня для тебя трещина одна! Не новичковая, правда, а бронза! Но так ведь и ты не новичок, верно говорю?» «Так...» «Оно, конечно, приятно, когда с тобой вот так дружелюбно разговаривают. Официанты, например, или кассиры. Но явно не вечно хмурый старый пень Валигура. Такое неприятное ощущение складывается, что он мне сейчас предложит купить пылесос или поговорить о боге. В чем подвох?» — спросил я. — Обижаешь, Вась, — сказал Андрей Никитич, а потом как-то уж больно неуверенно хохотнул. — Ну? — Ну ладно, есть подвох. Не подвох, точнее, а интерес. Причем еще какой. Короче, Вась, выручай. Дело в том, что... Не все егеря одинаково полезны. И кому, как не мне, об этом знать? Они же ведь ребята одаренные, а одаренный почти со стопроцентной вероятностью либо аристократ, либо работает на аристократа. Так вот, между собой, на балах и званых ужинах, кодекс поведения и этикет — это для них святое. Как минимум потому, что даже за косой взгляд можно выхватить перчаткой по щам и нарваться на дуэль. Но по отношению к людям безродным всю эту высокопарную, манерную хренотню большинство из них отключает. Некоторые и к ним чаще всего относятся люди деловые или облеченные властью и полномочиями, ведут себя точно как и всегда. Уважают законы, соблюдают обязательства и не размахивают своим титулом, словно срамным органом в присутственных местах. Ну а другие поступают с точностью наоборот. Ведь что ни говори, у аристократов и привилегии имеются, и судят их суды другой, и юрисдикции, и защиту они напрямую от царя-батюшки попросить могут, коли произвол такой. Вот и слетает крыша у всяких, особенно у тех, кто помоложе да помельче титулом. Дурят, глумятся, куражатся и просто нарушают принципы деловой этики. Лучше перейду к сути. Какие-то 3-2 раза забронировали у Валигуры старшего трещину, взяли контакт, Валигуры младшего наняли его на строительство укреплений и кинули. Аванс не внесли и в обозначенное время не явились. Отзвонились и сказали, что, мол, появились какие-то срочные дела, сорян. Никакого договора на аванс, ясен хрен, заключено не было. Почему Ярик поступил как лох? Потому как не принято такое в егерской среде. И репутация у этих товарищей теперь, мягко говоря, мусорная, а по факту дерьмовая, и новой трещины им ждать до морковки на заговине. Но это в будущем. А пока... Что же получается? А получается, что где-то в Калужской области, неподалеку от города с чудесным названием Боровск, сидит сейчас рядом с трещиной один очень грустный Валигура. Коридор готов, фортификация возведена, закрывай не хочу. И технически... Технически это не срочно. Чай, зачарованные бетонные блоки не сгниют от первого дождя. Но на чужом горе не навариться — это вообще как? Это что за херня такая? Не по-человечески это как-то, да и вообще противоестественно. Среди егерей слушок об инженере Аболтусе уже разлетелся, так что все в курсе и теперь торгуются так, что Ярик в минуса уйдет, если согласится. Ну а я? Я хороший. «Забираю», — сказал я Андрею Никитичу. «По рынку», на что старый довольно хрюкнул в трубку и еще 10 минут рассказывал мне о моей широкой душе. «Душа душой, но мы ж не первый день работаем. Мне еще контракты нужны, а теперь оба валигуры мои со всеми потрохами, да еще и по стандартной рыночной ставке. Вот так. Лучше и получиться не могло. А я ведь еще сам себя грешным делом немножечко пожурил насчет того, что зря альтушек взбаламутил и велел собираться. Думал уже, что сегодня мы с ними вместо трещины пойдем в поле ману до отказа сливать. А упражнение-то полезное, так что как-нибудь все равно нужно будет исполнить. Во-первых, энергоканалы укрепляет. Во-вторых, знакомит юного мага с истощением. Как оно вообще физически ощущается? Как минимизировать ущерб и почему его не надо бояться. А то ведь молодежь, бывает, на панике себя накручивает и в обмороки падает. Ладно. «Кузьмич!» — крикнул я, чуть ли не бегом забежав на участок. «Да, Василий Иванович!» Из гамака высунулась довольная австрийская рожа. Похмелье моего камердинера капитулировало окончательно. «Кузьмич, погрузи блокатор в машину и собери нам с девками что-нибудь поужинать. Сегодня только за полночь вернемся. Ехать от нас и до места было всего ничего. Если по пустой дороге, то 2 часа, не больше. Другой момент, что пустой дорога не была. Я как-то совершенно потерялся во днях и упустил тот момент, что в сторону области мы отправились в пятницу, в 4 часа дня, в первых числах осени. Ну, то есть, поступок весьма отчаянный. Этак мы вообще... Все факторы в кучу собрали. Господа офисники уже вернулись из отпусков, чтобы отправить детей в школу. Погода стоит сказочная, так что напоследок потусоваться на даче самое то. Ну и пятница, ага. Каждый решил отпроситься чуть пораньше, чтобы успеть проскочить пробки. Так что стояли мы крепко и долго. Ну, а развлекались как могли. В какой-то момент я отзвонил Стекловой в Барбухайку и попросил заблокировать обочину, чтобы особо спешащие товарищи не усугубляли пробку. До драки дело не дошло, но выходить из машины мне пришлось трижды. Трижды я ненавязчиво предлагал недовольным господам дуэль и трижды получал отказ. Измельчал обочечник. Ничего не скажешь. Обабился совсем. Прямо вот фу. Ну а потому вместо драки мне трижды пришлось переносить чужие тачки в кювет при помощи магии и кликованию всей остальной пробки. Альтушкам вообще одобрительно бибикали всю дорогу и перекрикивали с ними из окна в окно, так что девки не скучали. Ну а я в свободное от разборок время благодарил судьбу за то, что мы живем в эру подкастов. Сперва я переслушал все, что нашел по теме снегоходов, немножечко охренел от того, что у нас в регионах, оказывается, эта развлекуха весьма себе востребована, и что чинуши на местах прорубили сквозь лес уже аж 100 тысяч километров специальной трассы, так что на снегоходе можно устроить нормальный такой тур по городам. Еще и статистику послушал. Как оказалось, ровно половина райдеров — это мужики в возрасте от 43 лет, а стало быть, люди взрослые, интересные и при бабле. Четверть — сборная солянка, и последняя четверть — милые барышни от 30 и старше. Так что я всерьез задумался над тем, а не замутить ли мне свое собственное подмосковное комьюнити. Добычу лития и дымящие трубы рядом с удаленкой я вообще не хочу. А вот базу отдыха для райдеров очень даже. Надо Макару Матвеевичу удочку закинуть. Про это да еще про завод вискаря имени Женьки Данилова. Планов, короче говоря, громадье. Непонятно только, когда все успевать. Вот. После снегоходов я послушал что-то заунывное из области психологии, а потом про русскую графиню, которая вслед за мужем-дипломатом уехала в Конго и рассказывает, как ей там живется. Ну а если коротко, то хорошо. Когда муж-дипломат, оно как бы где угодно хорошо. Итак, на вольный асфальтовый простор мы вырвались лишь к 7 вечера. Но и тут произошла небольшая заминка. А связана она была с тем, что Кузьмич — очень ушлый тип. Чтобы особо не напрягаться, он собрал нам в дорогу на ужин кабачки, от которых всех мутило еще со вчерашнего дня. Девки негодовали, негодовал и я. Потому еще час мы провели в Боровске, рядом с небольшим торговым центром, втрепали по шаурме, сфотографировались с гипсовой инсталляцией «Я, сердечко Боровск», и вот уже дальше ехали без остановок. Стемнело. «Василий Иванович!» — радостно крикнул Валигура-младший, когда мы запарковались прямо посреди поля. Поле — идеальный квадрат, одним краем прилегающий к трассе, но по какой-то причине в этом году не засеянное. А хотя, что значит «по какой-то»? Трещина вылезла, вот и пошел по бороде весь урожай. А сока кругом, лисохвост, борщевик и прочее неухоженное буйство. «Привет, привет!» — я пожал Ярику руку. Еще издали я уже успел рассмотреть все, что хотел рассмотреть. Ровный полукилометровый коридор с небольшими вышками для прожекторов, которые светят внутрь, двери к опорникам, как полагается, 5 штук, ну и саму трещину. Небольшая на этот раз, но по цвету явно насыщеннее предыдущей. Пока девки морально готовились к бою и перетаскивали блокатор на место, Валигура провел мне небольшую экскурсию. «Ничего себе!» Я аж присвистнул при виде внутренних фортификаций. «Ага», — кивнул Ярик. «Дорогая приблуда, я ее специально по требованию заказчика в аренду у знакомых взял. И если бы не вы, Василий Иванович, встрял бы в жопу». «Ну, а речь сейчас шла о...» «Так...» «Описать это будет довольно трудно, но я все равно попробую. Короче, по внутренним стенам коридора на высоте от колена и выше шли аж целых 10 металлических направляющих, что справа, что слева. И между этими направляющими была натянута жирная такая струна с алмазным напылением. И это еще не все. Каждая струна была закольцована и протянута через моторчик, принципом действия, напоминающий цепную электропилу. ну и пульт управления, накрученный прямо на стену, с 10 рычагами. То есть, что получается? Стоит себе егерь на опорнике, скучает. Увидел, волна идет. Дернул себе за рычажок, и прямо на монстров поехала струна, вращающаяся до кучи. Ну, избрила монстров к херам собачьим, а егерь стоит и ждет новых. Честно говоря, все это настолько неспортивно, что я сомневаюсь в целесообразности закрытия этой трещины альтушками. Им так-то магию надо практиковать и ближний бой, а не дергание рычагов. Так вот, была бы трещина платинового уровня, тут бы я понял. Там такие приспособы используются повсеместно, вместе с пулеметными турелями, огнеметами и минами. Но хватает их разве что на первую волну. Оно же ведь и тупится, и рвется. Да и мало ли кто оттуда вылезет. Вдруг монстрюга бронированная, к примеру, будет. И, кстати. Ярик, а ты не в курсе, кто оттуда полезет? Может, слышал чего-нибудь? Простите, Василий Иванович, не слышал. Ну, оно и понятно. Ранг трещине присваивают и о рисках предупреждают, а вот про монстров информацию не дают никогда. Даже если такова имеется. И объяснение этому есть. Ведь егерство — дело добровольное. И одно дело, если на тебя жаба поскачет. Что с нее взять, с жабы-то? И совсем другое дело, если единорог какой-нибудь выскочит с алмазным рогом. Но это я так. Первое, что в голову пришло. А смысл тут в том, что если бы егеря заранее знали про свой лут, то за одни трещины шли бы целые клановые войны, а другие стояли бы себе никому нахрен не нужные и годами бы не закрывались. «Да», — сказал я, и еще разок проверил струну ногтем. «Острая, блин! Слушай, а что это за чудило такой, который настолько перестраховаться решил?» «Бахтияров!» «Угу», — кивнул я. «Признаться честно, фамилия не на слуху. Прямо вот вообще. Если бы свел знакомство с каким-нибудь Бахтияровым, наверняка запомнил бы. Фамилия интересная все-таки, запоминающаяся. Не так, как Скуфидонский, конечно, но все равно. Аристократ?» — спросил я у Ярика. «Барошка мелкий, насколько я понял». Валигура смачно сплюнул себе под ноги. «Сука!» «Понятно. Ну, что ж, у меня вопросов по трещине больше не было. Тебе еще что-то надо проверять в коридоре?» «Да какой проверять? Мы тут со скуки все уже раз 20 проверили. Начинайте когда угодно». «Хорошо», — кивнул я. «Угодно сейчас». И тут до моего уха донесся рев мотора, да притом явно ни одного. «Это твои ребята там шумят?» — спросил я у Валигуры. «Нет», — ответил Ярик, и почти сразу же за этим послышался радостный пьяный крик. «Опа!» Почуяв неладное, я вышел из опорника в поле и стал свидетелем интересной картины. Группа «Альта» почти полным составом, Стеклова где-то потерялась, стояла близ входа в опорник и прикрывалась ладошками от слепящего света фар джипов, которые подъезжали к нам на небольшой скорости. Километров 15, наверное, еле ползли. А из окна одного из джипов аж по пояс торчало чучело. «Вот это да!» — прокричало чучело, глядя на девок. «Вот это персонал! Вот это сервис!» Молодой... ну ладно, назовем это парень. Расстегнутый кожаный плащ, зализанные назад волосы и выпрашивающая кирпича рожа. Нос, как воробьиный клювик, лоб низкий-низкий, а подбородка вообще нет. Хлипкая челюсть, как будто бы сразу продолжалась горлом. Ну и глаза у товарища были шальные, пьянющие. Вдобавок ко всему, в одной руке чучело держало бутылку вискаря и периодически прикладывалось горлышку. «Валигура!» — заплетающимся языком прокричал парень. «А вот я...» Джип остановился, и чучело внимательно рассмотрело группу «Альта». «О, девки! Хорошие какие! А вы чё здесь, на ночь глядя?» С тем чучело засунулось обратно в окно джипа, открыло дверь и вышло. «Валигура, радуйся!» — крикнуло оно, ну, то бишь он. «Все дела заверши...» Пьяно икнул ублюдок. «Все дела завершены, я приехал. Где тут моя трещинка? ща буду подвиги вершить во славу Отечества!» «Это Бахтияров?» — уточнил я у Ярика. «Наверное», — пожал плечами тот. «Я его вживую не видел ни разу». Затем чуть подумал и добавил. «И не видел бы». «Ребята, вылезайте!» — крикнул барончик и покрутился вокруг своей оси, вращая полами плаща. Непонятно только, как не навернулся. Ну, и ребята вылезли. И в отличие от бухого в хлам барона, они выглядели вполне прилично. Молодые, по повадкам видать, что тренированные, в стандартном егерском обвесе. Ну, явно, что не друзья они этому дятлу, а наемники. «Так!» — крикнул Бахтияров. «Ребята, тащите блокатор на место и жду вас в опорнике!» «Стоять!» — спокойно сказал я и вышел вперед. «Разворачиваемся и уезжаем». «Чё?» — барончик театрально вскинул брови. «Дядя, ты кто?» «Скуфидонский моя фамилия. А это мой отряд егерей», — я кивнул на девчонок. «И мы уже почти приступили к зачистке». «Это схерали! Вы чё тут вообще делаете? Бронь на моё...» «Ёпта! Бронь на моё имя!» «Уже нет». Глава 13. «Что значит нет?» Вылупился на меня Бахтияров, шатаясь туда-сюда, истерично махая руками. «Нет», — говорит. «Это как-то вообще не по-человечески получается. Я зачем сюда ехал-то вообще? Я ж бронировал. Бронировал». Пока этот клоун прогонял свое любительское театральное представление, я краем глаза наблюдал за его наемниками. И за альтушками, что те, что другие, сверлили друг друга взглядами и сжимали кулаки, и каждый из них понимал, что сейчас начнется. Ночь, поле, свет прожекторов, и опять быть мордобою, и опять будут аристократические разборки, и опять впереди кровная месть со всеми вытекающими. Ну, наверное. Вопрос сейчас стоит в том, достаточно ли Бахтияров заплатил наемникам, чтобы те вписывались за него по пустякам. Ведь если говорить честно, то мне не хочется хоронить целый отряд егерей, которые вроде как стоят на защите наших сограждан от иномирных монстров. И все ради чего? По воле пьяных выходок какого-то сраного барона? Да и вообще, скорее всего, даже не барона, а баронского внучка или что-то около того. «Я ведь, блин, готовился!» — продолжал разоряться Бахтияров. И тут, в момент наивысшего эмоционального напряжения, когда я уже замучился слушать эти визги и решил сэкономить всем время, ну, то есть по-быстрому сломать барону лицо, вмешался в Олигура. «Василий Иванович, позвольте встрять». «А что, есть смысл?» «Хочу попробовать». «Хм, да пожалуйста». Теперь Бахтияров пучил свои красные поросячьи глазенки на Ярика. «А я вот потому и не заплатил, потому что знал, что ты, Лигура, человек так себе и свои обязательства не выполнишь. Вообще...» Барончик возмущенно засопел и начал озираться по сторонам. Побурлил праведным гневом, передумал пару раз свои смелые синие мысли и нашел в них подвоха и закричал. «Мужики!» — крикнул Валигура, обращаясь к наемникам. «Что-то у вас рожи знакомые! Вы же группа Ивантеевка, верно?» И наемники, вот-вот уже готовые совершить главную последнюю глупость в своей жизни, остановились. «Вантеевка!» — крикнул один из них в ответ и хохотнул. «Буквы не хватило! Вы думали, либо Ивантеевка, что срата, либо Ивантеевка, что не совсем благозвучно, а что?» «Да нет, ничего особенного. Просто хотел поинтересоваться, заплатили ли вам?» Ивантеевские наемники переглянулись, из чего можно было сделать вывод, что нет, не заплатили. «Просто этот хрен!» — продолжил Валигура и указал на Бахтиярова. Эй! Меня сегодня на деньги кинул, поэтому трещину и передали другой группе, по моей личной просьбе. Вы подумайте трижды, стоит ли вам ввязываться в разборки за просто так. Василий Иванович, человек серьезный, потом проблем не оберетесь. Ну, спасибо, конечно, за такую характеристику. Но вот насчет потом, Ярик ошибся. Проблемы у них в случае чего будут не потом, а прямо таки вот сейчас, моментально. Слышь, Валигора! Принялся истерить Бахтияров. А ты не охренел порочить мое... мое честное имя? Ты что-то совсем забываешься? Я тебе ща... И тут барончик попытался надавить на Ярослава силой. На неодаренного, отмечу, человека магию направил. Накастовал что-то типа моих щитов и хотел прижать Валигуру к земле, ну, типа на колени, принудительно поставить. Но тут уж я не смог не вмешаться. Щит Бахтиярова я отодвинул собственным. Не отодвинул даже, скорее, а откинул обратно, так что он перелетел в барона. Со стороны, если вдруг не знать, что прямо сейчас совершилась небольшая магическая перепалка, можно было подумать, что пьяный Бахтияров просто не устоял на ногах и рухнул на жопу. Еще и бутылку выронил. Слышь? Барон вскочил на ноги, засучил кулачками и начал готовиться к атаке в мою сторону. Но тут... Ваше благородие. К нему подошел один из авантеевских. Можно вас на минуту? Прямо сейчас? Прямо сейчас. Все так же вежливо сказал наемник, но под локоть Бахтиярова взял очень даже грубо. Взял и потянул к машинам. В следующие несколько минут мы с Яриком и Альтушками наблюдали за тем, как группа вовремя образумившихся егерей сгрудилась вокруг одного пьяного барона и качала на предмет денег. «А что это у вас тут происходит?» Это Стеклова прибежала с конца коридора. «Да», — махнул я рукой, не обращая внимания. «Где была?» «Так ведь блокатор ставила». «Поставила». «Ага», — кивнула Стеклова. «Ну вот хорошо. Пара минут и начнем». «Да как вы смеете сомневаться в моих словах?» Продолжались истеричные вопли со стороны джипов. «Я же сказал, что заплачу!» Бахтиярову бы сейчас смекнуть, к чему идет дело, и перестать вести себя столь вызывающе. Однако алкашка, видимо, совсем ударила в голову. И что очень даже вероятно, денег у него на самом деле не было ни на что, кроме завтрашнего похмела. «Да вы чё?» Теперь он уже вовсю качал на своих же. «Совсем охренели? Как вы смеете так разговаривать с человеком голубых кровей?» Что характерно, пьяный говорок куда-то исчез. Ну, а итог для него, как ни крути, был плачевным. У лидера группы лопнуло терпение, и он слегонца пробил барону под дых. С усилением пробил, так что у того щиты прошибло. Без повреждений особых, но обидно. Затем скомандовал своим ребятам вывернуть карманы Бахтиярова, забрал ключи от баронской машины и сказал, что возьмет ее в залог. «Завтра как проспишься, благородие, ждем от тебя деньги за ложный вызов», бросил напоследок Ивантеевский. «Иначе реализуем тачку». «За какой еще ложный вызов?» — кричал Бахтияров и метался между джипами. «Ребята, да как так-то?» Но ребята с ним больше не разговаривали. Они просто молча рассаживались по машинам, хлопая дверьми перед самым носом барона. А когда он схватился за ручку и принялся дергать, сильная наемничья рука разбила ему нос, чтобы уж наверняка закрепить положение дел. «Стойте!» — кричал Бахтияров и бежал по полю за колонной джипов, при этом задрав голову кверху. «Подождите меня!» «Как будто в театре побывал», — сказал я Валигуре, а затем хлопнул в ладоши и скомандовал девкам занять свои места. Трещина все-таки бронзовая, и для альтушек может быть опасно, даже несмотря на алмазную мясорубку Валигуры. А потому я включил блокатор, и пока артефакт напитывался энергией, бодрой рысцой добежал до первого опорника. Зашел, закрыл за собой дверь и прислонился к стенке коридора. Дыхнул на яблоко, вытер его о футболку, это меня Валигура угостил, и куснул. «Вот эту хрень! Используйте только на первой волне!» — проживав, сказал я и кивнул на струны. Все 10 штук разом. Чисто посмотрим, что за хтонь полезет. А дальше все сами-сами. Шестакова, Стеклова, Чертанова по центру. Ромашкина танчит впереди. Кстати, Ромашкина, ты почему еще не в мехах?» «Прошу прощения, Василий Иванович», — ответила Юля, сконцентрировалась и начала превращаться. И вот какое отрадное наблюдение. С каждым разом у нее это действо все быстрее и легче проходит. Сейчас уже вот за пару секунд обернулась, и контроль над сущностью полнейший. Стоит себе спокойно, в полный рост, а взгляд осмысленный и рассудительный, как будто бы вот-вот заговорит по-человечьи. Спросит, как до библиотеки добраться. «Ага. Фанвизина в качестве поддержки», — продолжил я. «А Смертина?» «Так, блин». За всем этим представлением с бароном и его наемниками я как-то умудрился просмотреть, что Рита уже протащила на опорник свое ружье. «Спрячь игрульку», — скомандовал я. «Я тебя не в штурмовой отряд готовлю, а в маги». «Хорошо, Василий Иванович», — вздохнула Альтушка и прислонила ружье к стене рядом со мной. «Ну вот, отлично. Ты у нас, значит, стоишь рядом с Фанвизиной, то есть позади. Если вылезет что-то большое, постарайся поднять в первую очередь и попробуй сегодня дистанционно потанковать. Не всегда же Ромашкины на себя паровоз собирать, она так-то в динамике полезней». В этот момент по коридору прошла волна энергии, и трещина неприятно загудела. «Короче, кадеты, каждый работает по специальности», — крикнул я. «И если я указываю на какие-то ошибки или недочеты, мы не обижаемся, а исправляем. Всем все ясно?» «Да, Василий Иванович», — ответил дружный хор голосов. Трещина вспыхнула в ночи, и на фоне ее радужного мерцания появился первый темный силуэт. Одинокий монстр спрыгнул на землю, отряхнулся и поскакал в нашем направлении, прямо на первые ряды заостренных кольев. На первый взгляд это было что-то большое и явно копытное, но... Блин, не понимаю. Слишком далеко. Вз-вз-вз. Целой толпой полезли следующие монстры. Рассмотреть пока не могу, даже несмотря на слепящие прожекторы, высвечивающие весь коридор вдоль и поперек. Не могу, но прямо вот жопой чувствую, что там что-то интересное. А потому я выбросил огрызок яблока, отлип от стены и подошел поближе. Пригляделся получше и вдруг как понял. «Фанвизина!» — крикнул я за секунду до того, как ее сиятельство чуть не опустило первый рычаг и не направило на монстра в первую струну. «Не трожь! Не смей, блин!» протянула рыжая. «Ну ладно». «Кадеты, слушай меня внимательно! Планы изменились!» — орал я, а тем временем земля начала сотрясаться от топота копыт, да еще в воздухе внезапно что-то засвистело. «Струнами не пользуемся ни при каких условиях! Чертанова, я запрещаю тебе пользоваться огнем! Шестакова, Стеклова тоже как можно аккуратней!» Тут свист 100 крат усилился. «Ай, блин!» — заорала Дольче, глядя в небо. «Осторожно!» Но у меня и без сопливых все было под контролем. Я уже выставил над нами энергетический щит, и белая россыпь острющих копий разбилась о него в щепки, так и не достигнув земли. «Какого хрена?» — возмутилось ее сиятельство Фанвизина. «Они что, разумные?» «Ничего они не разумные!» — крикнул я. Разумными их можно было бы счесть в том случае, если бы они вместе с копьями из трещины вылезли. А так, просто отломали концы чистокола. Лежали бы там камни, так они бы и камнями метались. Но Альтушкам я все это... «Объясню потом! Кадеты! Живо пролазьте под первой струной в бой! Умоляю вас, девочки, берегите шкуры!» Тут я понял, что фраза звучит очень двусмысленно. «Не свои шкуры, я имею в виду. Их шкуры берегите. Там каждая стоит, как однушка в Рыбинске. Все-все-все, вперед, погнали!» Ну а пока те из альтушек, кто был заточен на ближний бой, пролезали под струной навстречу монстрам, пора бы объяснить, кто же нам такой попался и как нам сегодня сказочно повезло. Итак. Альпакатавры. Снизу альпака, сверху. Сверху тоже альпака, вот только с дополнительным торсом и парой рук. Ну и здоровые они, конечно же. Раза в 3 больше по сравнению с той пушистой милотой, которая бегает по высокогорьям Южной Америки. Так вот, всяких мусорных монстров, вроде тех же жаб, никто никогда не изучал и не классифицировал. Ну а для полезных, с точки зрения лута, существовал всемирный электронный реестр. И в рейтинге этого самого реестра альпакатавры всегда тусовались в первой сотне существ. Добыча крайне притягательная. А все из-за меха высочайшего качества. Податливая для магии шкура альпакатавров была настоящим кладом для артефакторов. В нее можно было играючи запихтярить целую кучу бафов, усилений и зачарований. Как боевых, так и вполне себе бытовых. Например, можно сделать так, чтобы мех не намокал под дождем и поддерживал тельце носителя в определенной температуре. Ну и чтобы моль дохла еще при подлете, хотя это, наверное, все-таки боевое заклинание. Ну и еще. Из-за физиологии альпакатавров, точнее, из-за физиологии их верхней части, из них можно было сверстать шубу без единого шва, распороть где надо, по манжетам и рукавам пройтись строчкой, да пуговки пришить. Правда, шубы будут строго определенных размеров, но это уже все не важно. А важно то, что Иринка моя будет в полном восторге, и заработаем мы на этом. Черт, я даже приблизительно не знаю сколько. На завод вискаря и райдерский клуб точно хватит. И на пару этажей в бизнес-центре «Державная высь». А на сдачу еще и архипелаг в Индийском океане возьмем. Главное, чтобы альтушки свою долю не спустили на выкуп соседних островов. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! От азарта я аж засмеялся. Громко так, басовито, по-боевому. А потом еще заорал. «Альпакатавры!» И ломанулся вслед за девками, чтобы собственноручно придушить десяток другой монстров, чтобы уж наверняка шкура не пострадала. «Сука!» — нахмурился Бахтияров, сидя на земле и глядя на световое шоу. До сих пор он ползал по полю в поисках недопитой бутылки, но тут уж отвлекся. Где-то там вдали вспыхнула трещина, изрыгая из себя монстров. Его монстров. Ну а затем... Затем раздался радостный вопль того ублюдка, что перехватил трещину. Опять-таки его трещину. И нашел там не кого-нибудь, а... «Альпакатавры!» И были они, само собой, его. «Чего?» От таких вестей барон вскочил на ноги. Описать его мысли в этот момент проще простого. Гнев, ярость, злость, обида и зависть во главе всей этой процессии. «Сука!» — повторил он, чуть не лопаясь от эмоций. «Сука! Сука! Сука!» А ведь счастье было так близко. Не позавтракай вчера барон Бахтияров пивком, знал ведь, что после попавшей в рот капли не сможет тормознуть. И прямо сейчас вся его жизнь могла бы стремительно меняться к лучшему. «Мрази!» — прорычал Бахтияров. «Твари!» Захотелось срочно мстить. Захотелось очень срочно сломать жизни валигурам и старшему, и младшему, и группе ивантеевских наемников, ну и, конечно же, тем сволочам, которые прямо сейчас закрывают трещину. Им в первую очередь. Поразмыслив, что же он может сделать, барон решил начать гадить прямо сейчас. Но как? Шину спустить? Мелко. Совсем не в масштабе его личности. Ведь даже гадить барон Бахтияров хотел с размахом. Так, чтобы ух! И все вокруг сразу поняли, насколько серьезный он человек. Сука! Сука! Сука! Но тут его озарило. Можно ведь выключить блокатор. Нет, не выключить, украсть. А еще лучше сломать. И тогда автоматом лут этой гребаной группы уменьшится как минимум втрое. Ведь первая волна уже здесь, а следующих не будет. В теории, потому как никто в трезвом или пьяном уме блокаторы до сей поры не ломал, не было подобных фактов, зафиксировано в истории. «Решено», — подумал Бахтияров и побежал в конец коридора за последний опорник. По пути свернул к палаткам инженеров и втихаря упер молоток. На бегущее вокруг лагеря пьяное тело никто внимания не обращал. Добежал, стало быть, посмеялся по-злодейски, приноровился и хорошенько шарахнул по артефактной коробке. Ничего не произошло. Тогда Бахтияров ударил еще, и еще, и еще, постепенно вливая в руку все больше и больше силы. И тут, наконец, хрусть. Коробка блокатора поддалась. А вот только барон не испытал чувства облегчения. Попросту не успел. ведь магическое замыкание тотчас уничтожило и его, и блокатор, и всю органику в радиусе 5 метров. Не прошло и минуты, и вот он я. Стою, смотрю, как на меня несется стадо